Глава пятая. Авров, дикая зона. «Что случилось?» — спросила Василиса, очнувшись через полчаса. «Ты перенапряглась, снимая с меня печать», — ответил я, не открывая глаз и продолжая медитировать. «Да, немного не рассчитала силы», — добавила целительница и неожиданно напряглась, понюхав воздух. «А пока я была без сознания, ничего необычного не происходило?» — настороженно спросила девушка, при этом начав озираться. «Ну, если не считать знакомства с будущей тещей, то ничего особенного. Она как-то смогла появиться здесь в астральном теле. Можно считать, что познакомились. Могла бы и раньше предупредить, что мама у тебя непростой человек», — проворчал я, заканчивая манипуляции с источником. «Что можно сказать?» «Если простыми словами, то ко мне вернулись все мои силы. Ну или почти все. Во всяком случае, я теперь полноценный боевой маг, причем универсал, что для местных невозможно по определению». «Как ты?» «Нормально. Благодаря тебе я вернул свои силы, которые раньше были ограничены. Но еще остался вопрос с применением магических заклинаний. Они здесь работают не совсем так, как я привык. Мне потребуется время, чтобы адаптироваться к местным реалиям». «Так кто у тебя мама?» — спросил я. «Честно сказать, не знаю. Всю свою сознательную жизнь я помню, как жила с ней в большом доме на болотах. Дом стоял на больших сваях и был, по сути, артефактом. Хотя почему был? Уверена, он и сейчас стоит там, далеко в дикой зоне. Ни хаоситы, ни эмиссары хаоса к дому близко не подходили. Раз в месяц на окраине болота появлялись необходимые предметы, начиная от продуктов, одежды и заканчивая книгами. Собственно, на них я и выросла. Знаешь, как я по ней тоскую, ведь до знакомства с тобой я никогда не видела других людей. Вот только мать решила, что на болотах стало опасно, и защитить меня она не сможет. Тем более она часто уходила по каким-то делам. По мне, так она ученая, изучающая все, что связано с дикой зоной. Очень сильный маг, возможно, вне ранга, очень хорошо управляется с растениями и живой. Хотя может точно так же оперировать и некросом. Именно она и научила меня магии, а также занималась тренировками с моего рождения. Поэтому я и выросла сильным магом, ведь тренироваться начала еще до инициализации. Она сама разработала систему обучения, постоянно дополняя ее. Она говорила, что я стану самым сильным магом жизни в Империи, если проживу достаточно долго. Под конец очень тихо проговорила девушка. Я подошел к ней, присел рядом и, повинуясь импульсу, наклонился к ней, посмотрев прямо в глаза. Сколько мы так просидели, смотря друг другу в глаза, я не знаю, но, решив что-то для себя, Василиса наклонилась ко мне и поцеловала меня в губы. Привкус клубники, запах полевых цветов, мурашки по телу. Мы оба замираем, слившись в поцелуе. Время останавливается, пропадают все звуки. Я даже перестал дышать и с большим трудом через несколько минут смог разорвать наш поцелуй, почему-то смутившись. Сердце бешено заколотилось, кровь ударила в голову, а голова закружилась. Между нами пронеслась мощная магическая искра, видимая только в магическом зрении. С трудом отстраняюсь, так как почувствовал чувство девушки очень сильно. Вероятно, это сказались единение души и снятие моей печати. Остановило меня, как ни странно, недавнее присутствие в комнате посторонней, точнее, матери девушки. Возможно, того, что она сейчас наблюдает за нами, очень велика, а в этом мире есть и правило, по которому первая близость между молодыми людьми возможна только после свадьбы. Даже не хочу представлять, что со мной может сделать маг уровня моей будущей тещи, и, во всяком случае, сейчас нарываться точно не стоит. «Мне кажется, сейчас не лучшее время и место», — тихо проговорила Василиса, явно намекая на свою мать. «С чем мне пришлось согласиться?» «Согласен. Но мне понравилось», — так же тихо ответил я, не разжимая своих объятий. «Ты останешься?» — с надеждой в голосе спросила целительница. «К сожалению, нужно ехать, надо сегодня все подготовить. Да и все руководители уже собрались в крепости, ждут моего приезда. Вернусь через пару недель, как только зачищу граничащие со своими землями территории. — ответил я и, быстро поцеловав ее в губы, разжал объятия и встал с дивана, на котором она лежала. «Будь осторожен и постарайся первое время не налегать на магию. Телу нужно привыкнуть к новым возможностям», — произнесла девушка, пристально смотря на меня. «Буду сама осторожность». И, не прощаясь, быстро вышел из комнаты, боясь, что задержусь еще на время и не покину ее до утра. Из городка, которому так и не дали официального названия, уехал на машине, благо еще было светло, и до темноты успеем добраться. Сам ехал на бронированном лимузине местной марки в сопровождении еще одной машины. Расстояние между госпиталем и крепостью около 35 километров, по времени около часа, так как за время строительства городища дорогу успели подразбить грузовые машины, а ремонт должны сделать на днях. Пока ехали, я занимался изучением своих способностей, а они выросли кратно. Если раньше я был посредственным магом, то теперь мой источник очень сильно уплотнился, позволяя накапливать внутри в разы больше маны, чем до этого. А еще он концентрировал разные виды маны. Главное, что меня заинтересовало, это живо, которое стало немного больше, чем раньше. Теперь я мог сращивать кости за 10 минут, а вот раньше срастить порванный сосуд — это уже был предел моих возможностей. Наигравшись с магией жизни, занялся изучением магических потоков, которые сильно отличались от предыдущих миров. Здесь не было стабильных потоков, а мана распространялась волнами, расходясь в разные стороны со стороны дикой зоны. Попытки поглощать ее создавали небольшой водоворот в окружающем пространстве, просто стягивая ману в мой источник. Теперь его наполнение шло намного быстрее, и я мог контролировать сам процесс, увеличивая скорость наполнения и зону поглощения, что сильно упрощало мою жизнь как мага. Не успели далеко уехать, как замечаю, большие магические аномалии впереди по ходу движения автомобиля, но сразу понимаю, что это может быть. Да и движемся мы с приличной скоростью. «Тормози! Впереди засада!» — кричу я, пытаясь сформировать магический щит, накрывающий машину. Если автомобиль, в котором ехал я, успевает затормозить, то вот машина сопровождения продолжает движение и попадает в небольшую магическую аномалию, которую я наблюдаю магическим зрением. Ощущаю концентрированный поток маны, и машину накрывает пятном ледяных сосулек. Вторая аномалия начинает смещаться в сторону моего автомобиля, поэтому я кричу водителю: «Полный назад!» С пробуксовкой колес мы разгоняемся в обратную сторону. Удаляясь от места засады, но магическое пятно продолжает преследовать нас. Все это происходит в считанные секунды. Но время для меня замедлилось, поэтому успеваю выявить источник в стороне от дороги. Именно там засел очень сильный маг в окружении более слабых и еще десятка сопровождающих людей. Вот, пятно настигает машину. И нас также накрывает большой волной ледяных сосулек, буквально пронзая все пространство вокруг нас метровыми ледяными штырями под 2 метра высотой. Напавший маг вложил в заклинание еще больше сил, чем при атаке на первую машину. Даже расстояние в 200 метров, которое удалось увеличить благодаря моей команде, не сильно повлияло на его мощность. Магическое поле поставленного щита корежит, но оно держится, что нельзя сказать об окружающей нас дороге, которая оказывается утыкана ледяными штырями, о которые машина начинает стучать, ломая их. Однако скорость падает, пока машина не замирает, не в состоянии преодолеть возникшую преграду. Только тут заклинание мага заканчивается, а я облегченно выдыхаю, продолжая поддерживать магический щит, спасший нам всем жизнь. Уверен, что такое мощное заклинание мои амулеты могли не выдержать. Уж очень вовремя Василиса вернула магические способности моему телу, сняв наложенную кем-то печать. «Оставайтесь в машине, вы здесь только помешаете. Против такого мага вам не выстоять. Только отвлекать меня будете. Это приказ». Командую я, накачав тело живой, усиливая мышцы и выпрыгивая наружу. Новые способности усиления тела позволяют сделать это очень быстро. Однако, не рассчитав силы, вырываю дверь, сметая мешающие открытию сосульки, торчащие из земли. Одновременно с этим срываю три свитка, активируя их, направляя фокус в точку, которая далеко впереди, под прикрытием деревьев, растущих вдоль дороги. Понятно, что дистанция в 200 метров не позволяет нанести прицельный удар, и из трех заклинаний только одно задевает место, где прячется обратная точка магических возмущений. Напавший маг как раз кастует новое заклинание, и моя атака сбивает его формирование. Однако нанести урон не получается. Защита мага, вспыхнув лиловой вспышкой, накрывает мага куполом, отражая мою атаку. В то же время в мою сторону опять движется магическая воронка, которая, как я успел понять, указывает на фокус нового атакующего заклинания. Более слабого, кастуемого сопровождающими мага-спутниками. Пусть они и более слабые маги, но готовились заранее и используют схему звезды, когда более слабые маги передают ману стоящему в центре построения. А уж этот маг, сформировав заклинание, производит его активацию, выпуская в мою сторону. В 50 метрах от меня формируется стена огня, шириной около 30 метров и высотой около 10. Сразу после возникновения она начинает двигаться в мою сторону, постепенно увеличивая скорость. Вероятно, маг не смог правильно оценить расстояние, поэтому стена огня возникла рядом со мной. Успеваю активировать два свитка ливневого дождя, который накрывает меня и выставленный магический щит до того, как огонь приближается. Вода льется сплошным потоком от двойного заклинания, отчего я сразу оказываюсь по щиколотку в воде. Однако полностью нейтрализовать стену огня не получается. С другой стороны, заклинание сильно снижает свою мощность, заставляя две стихии поглощать друг друга. Чтобы уменьшить площадь щита, приседаю на колено, выставив вверх левую руку, от которой и расходится сплошной щит маны. Температура вокруг быстро растет, а вода быстро испаряется, накрывая округу облаком пара. Это не дает звезде магов удерживать заклинание точно на мне, отчего через три очень долгих секунды центр огненной стены уходит чуть дальше, за мою спину. Метаболизм давно разогнан до максимума, поэтому на время удержания щита успеваю выбрать, чем нанести ответный удар. Ведь маг, атаковавший меня первым, уже готовит свое новое заклинание. К сожалению, прямо сейчас справиться с ним я точно не смогу по ряду причин. Свои новые способности нужно обкатать на тренировках, мана еще плохо слушается. Противники очень далеко и не просто так атаковали меня с большой дистанции, не давая возможности использовать мои артефактные наконечники. Однако они даже не догадываются, что я теперь не ограничен только магическими свитками и артефактами. Теперь я маг-универсал, которому подчиняется несколько стихий. Удерживая щит левой рукой, правую ладонь кладу на землю и концентрирую магию земли, выбрав целью находящихся ближе магов звезды, после чего выпускаю мощным импульсом, впечатывая ладонь как можно глубже в мокрую землю под ногами. Приходится задействовать простейшие триггеры, помогающие начинающим магам, привязывая мощность удара к физическому давлению. От меня в сторону нападавших тянется широкая полоса из каменных копий, которые выскакивают из земли на расстоянии 20 сантиметров друг от друга. Все это происходит как в замедленной съемке, и хотя маги успевают разглядеть угрозу, сделать ничего не успевают. Из 10 магов 8 получают смертельные копья, нанизывавшие их как жучков на булавки. Смерть для многих мгновенная, ну а выжившие долго не проживут. 2 мага, которых заклинание не затронуло, падают от магического отката, как минимум теряя сознание. Я уже начинаю думать, как мне подобраться к главному магу, как он неожиданно кастует ледяную дорогу и ускользает от меня, в буквальном смысле этого слова, на большой скорости прямо в лес. Похоже, он решил прекратить нападение, решив, что справиться со мной не сможет. Что, конечно, меня порадовало, вот только оставлять такого противника в живых будет опрометчивым шагом. Конечно, делаю попытку догнать его, но скорость, с которой маг скрылся в лесу, намного превышает скорость бегущего человека. Даже если он ускользнул не слишком далеко, есть опасность нарваться не только на засаду других магов, но и на повторную попытку атаки. Поэтому, пробежав 100 метров, сбавляю скорость, пытаясь оценить обстановку вокруг. Только сейчас, вспоминая про машину сопровождения и повернувшись в ее сторону, вижу три угасающих жизненных источника. Кроме меня, помочь моим людям никто не сможет. Поэтому окончательно отбрасываю идею преследования, хотя бабайка воинственно прыгает на моем плече, держа в лапках столовый нож. Его резкий писк и настрой на битву с противником немного отвлекают меня. Но ноги уже сами несут к раскуроченной машине. К сожалению, из пяти человек в живых осталось только трое. И то два в очень тяжелом состоянии. У одного ледяная сосулька пронзила грудь насквозь, но он почему-то жив. Один отделался такой же сосулькой в правое бедро, раздробившей кость. А вот третий получил сосульку в живот. Если раны в ноге можно заняться лечением позже, то вот два гвардейца с ранами в груди и в животе находятся на грани жизни и смерти. Не придумываю ничего другого, как попросить питомца обрубить своими когтями сосульки, чтобы вытащить людей из машины, пронзенной множеством ледяных пик. Бабайка очень быстро считывает мои мысли-образы и, вырастив очень длинный коготь, срезает весь лишний лед, а уже я выдергиваю людей наружу. Охрана из второй машины еще бежит к нам, а я, уже наложив руки на места ранения двух самых тяжелых пациентов, начинаю их лечение. Новый источник слушается с большим сопротивлением, но опыт прошлой жизни быстро направляет потоки маны в нужное место. Первым делом стабилизирую их состояние, затем начинаю плавить магический лед, одновременно с этим сужая края раны. С первого раза не получается, и в зазор между раной и льдом потоком хлынула кровь. Напрягаюсь, вливая еще порцию живы, заставляя кровь втянуться обратно. Хотя это очень сложно. Повезло еще, что ледяные штыри диаметром всего в 3 сантиметра. Будь они толще, я бы не справился. А так успеваю зарастить раны к моменту, когда до меня добегают другие гвардейцы из моей машины. «Большие зелья исцеления всем троим!» — приказываю я, понимая, что исчерпал все свои силы и сейчас потеряю сознание. Все-таки не зря Василиса говорила подождать с использованием магии. Тело, да и источник еще не готовы к таким нагрузкам. Меня откровенно мутит, но удерживаюсь на грани потери сознания, контролируя процесс восстановления пациентов. Полностью залечить не получается, слишком мощным было заклинание, и лед оказался очень насыщен враждебной маной. Я вижу остаточный след в ране, который препятствует ее заживлению. Вытаскивайте машину из ледяной ловушки и едем обратно в госпиталь. Им нужна срочная помощь. Да и нам стоит вернуться назад, нужно вызвать гвардейцев и дружину из крепости. Распоряжаюсь, садясь на землю, чтобы не упасть. Одновременно с этим осматриваю место, откуда нас атаковали. От первой машины до атакующих всего сотни метров. Выжившие маги звезды уже умерли от магического отката, не выдержав разрыва заклинания в момент его формирования и смерти других магов. Самый сильный маг исчез из моей видимости, явно скрывшись в лесу. А вот на месте, где он стоял, есть слабый магический фон, который мне не понравился. Судя по которому, он еще и сюрприз нам успел оставить. Впервые встречаю такой уровень владения магией. Тем более тут, в приграничном районе. Кто-то осмелился напасть на меня прямо на моих землях. И ведь подловили момент, когда я расслабился, считая, что смогу справиться с любой угрозой. Нужно найти подавители магии и придумать возможность их быстрой активации. Это были последние мысли, прежде чем обессиленное тело потеряло сознание, и я провалился в беспамятство.